и вашим, и нашим. Для того, чтобы быть секретарем, нужно иметь особое мировоззрение, отсутствие склонности к зацикливанию на разных мелочах и коммуникабельность. Прежде чем говорить о тонкостях отношений секретаря с другими членами коллектива, давайте выясним, а есть ли у вас вообще данные для того, чтобы занимать эту должность? Если вы никогда еще не работали секретарем, то мы бы хотели сообщить вам, что существует несколько психологических типов секретарей, типов их поведения. Ознакомьтесь с этой информацией и подумайте, какую модель поведения вы хотели бы избрать для себя.